Глава 25. Но когда я услышала тихий плач младшей дочери через стены, я тут же собрала волю в кулак, заставила себя успокоиться, вытерла слезы и пошла к ней. Сейчас я должна стать ей оплотом в такой нелегкий период. Я не имею права размазывать сопли. Я должна собраться. «Варюша, ну ты чего?» Зашла в комнату девочек. «Чего сырость развела?» Я говорила с ней и старалась держаться уверенной в себе и бодрой, а самой хотелось сесть и плакать. От всего, что произошло. От Степана, который словно играет и пытается бегать туда-сюда, тем самым разрушая нашу семью. «Папа ушел», — плакала дочь на коленях у старшей, которая пыталась ее успокоить. Но, увы, безрезультатно. «Он нас бросил!» Конечно, это большой стресс для ребенка, поступок Степана. И за боль наших детей я его точно никогда не прощу. И он еще назад просился. Да я за слезы Варьки и драку с Димкой выцарапать глаза неверному мужу готова была. И представить себе в страшном сне не могла, что спустя 29 лет брака столкнусь с подобным. Буду утешать детей, потому что папа ушел и бросил их, променяв на чужую тетю, хотя при этом у самой сердце будто в куски рвется и кровоточит. А я-то как сама. Все же я привыкла, что многие вопросы быта решал муж. Теперь я все буду решать сама, но даже не знаю, где у нас квитки за квартиру и когда вносить платежи. Боже, сколькому придется словно заново научиться. Но деваться некуда. Научусь. Главное сейчас из депрессии вытащить и себя, и детей. Все обязательно образуется. Позже, не сейчас. Сейчас мне придется быть сильной за всех. А потом, когда придет Оля, я смогу расслабиться, выплакаться и поделиться с ней своей болью. И мне станет легче. Точно знаю, станет. А сейчас надо помочь детям. Ну, милая. Присела я рядом с девочками и стала гладить младшую по волосам. Не горюй так сильно. Он же никуда не делся. Он останется в городе, будет нас навещать. Вы сможете видеться с ним. Я не буду против, честно. Наше расставание с папой не повлияет на ваши отношения и общение. «Не повлияет?» — фыркнула Нина. «Да кто с ним-то захочет общаться после всего? Я и Димка? Точно нет». Я тяжко вздохнула. Указывать детям, общаться им с отцом теперь или нет, я не вправе. И старшие в самом деле на Стёпу ополчились буквально. Что ж, это тяжело видеть, но это их выбор. И Степану никто не виноват больше, кроме него самого, что он потерял не только дом, жену, но и детей из-за нелепой связи с девушкой сексуальнее и моложе надоевшей супруги. Попрал само понятие семьи, гонясь за удовольствиями. Мало ли что и кому за всю жизнь хочется. Все живые люди загораются и страстями, и гаснут. Однако не все идут на поводу похоти, как Степан. А те, кто идет, потом расплачиваются за собственные ошибки. «Это вы решите сами», — сказала я. «Я не стану ни заставлять, если кто-то не хочет этого делать, не запрещать общаться. Вы же не виноваты, что мы вот так решили». «Вы решили? Или он решил?» Снова хмыкнула Нина, в голове которой, согласно ее возрасту, сейчас процветал юношеский максимализм, и золотой середины у нее не было ни в каком вопросе. «Мы». Все-таки настояла я. Как-то не хотелось совсем уж чернить отца детей перед ними же. Пусть это будет его грех. Я на душу себе грехи из-за него брать не хочу. «То есть ты тоже хотела развала семьи, ма?» — удивилась Нина. Она, кажется, не совсем поняла мою мысль. «У тебя что, тоже новый мужик завелся?»